Глава 20. Лицо Александра становится растерянным. Всего на мгновение, но я успеваю заметить. Все мои чувства до предела обострены. Он выглядит так, словно перспектива остаться со мной наедине приводит его в замешательство. «Ты что, не один?» Переспрашиваю я, впившись в ладони ногтями. «Пожалуйста, пусть это будет не так. Пожалуйста, пожалуйста. Иначе не знаю, как это переживу». «Разумеется, я один». Нахмурившись, Александр делает приглашающий кивок и отступает в сторону. «Входи». Нервы, собранные в тугую ракушку, медленно расслабляются. Слабо улыбнувшись, я бесшумно переступаю порог и проскальзываю в номер. Он точь-в-точь, как родительский. Слева гостиная, справа за дверью спальня с двойным выходом на террасу. Едва слышно работает кондиционер. На журнальном столике раскрыт ноутбук. Рядом с ним — бокал красного вина. Мой взгляд машинально падает на большой темно-синий чемодан, стоящий в углу. В левой половине груди болезненно ёкает. Уже собрал вещи. «Я тебя отвлекла?» — спрашиваю я, обернувшись. Пальцы машинально теребят пояс халата. Не считая того ужина в ресторане, мы впервые находимся наедине в замкнутом помещении. И Александр уж слишком пристально на меня смотрит. «Не слишком». Я отвечал на письма. «Не слишком» — это хорошо. Думаю, я ощущаю новый прилив решимости. Я тут поняла. Расправив плечи, я заставляю себя смотреть ему в глаза. «Нехорошо, что я на тебя накричала вчера и назвала трусом. Ты ведь завтра уезжаешь. А еще я сегодня видела Клэр с другим мужчиной». Я делаю паузу, следя за реакцией Александра. Не похоже, что эта информация его расстроила. Поза не меняется, взгляд остается таким же прямым и сосредоточенным. И поняла, что зря набросилась с обвинениями. Ты ведь сказал, что она тебе не интересна. Так вот, я тебе верю и прошу прощения за свою несдержанность. Я виновато дергаю плечами. Почему-то рядом с тобой мне сложно контролировать эмоции. Я часто смущаюсь и легко взрываюсь, чего обычно со мной не бывает. Жесткие черты Александра заметно смягчаются. Уголки губ приподнимаются. Все бывает, Каролина. Извинения приняты. Спасибо. Но мне все же было бы спокойнее, если бы ты повторил, что Клэр не интересует себя как женщина. Она действительно меня не интересует. Ясно. Я отворачиваюсь к распахнутым дверям террасы, чтобы спрятать улыбку. Выходит, я и впрямь зря себя накрутила. Здесь так красиво. Не будете скучать? Вглядываясь в синеющий полумрак, я молюсь, чтобы Александр подошел ко мне сзади и обнял. В городе ждут дела. А так, конечно, буду. Я тоже. На выдохе роняю я. Очень сильно. Каролина. Пальцы берутся за пояс халата и решительно тянут. Майя и Аделина постоянно говорят о сексе. Как здорово им заниматься с тем, кто по-настоящему нравится. Мол, это особая степень доверия и близости. Да, Александра мне никто не нравился. А потому что и секс не сильно заботил. В мире и без него существует много вещей, доставляющих удовольствие. Одежда, вкусная еда, массаж. Но сейчас... Стоя в его номере, я окончательно понимаю, с кем, если не с ним? Когда, если не сейчас? Ведь завтра он уезжает. Халат распахивается, дуновение кондиционера холодит горящую кожу. С трудом сглотнув, я оборачиваюсь и дергаю плечами. Тяжелая ткань беззвучно валится на пол. Взгляд Александра прокатывается по мне тяжелой кипящей волной, оставляющей после себя невидимые ожоги. Становится душно. Невозможно ни подвинуться, ни вздохнуть. Белье я намеренно выбрала такое, чтобы не оставлять простора для воображения. «Каролина, оденься». Его голос глухой и надломленный. На мое тело Александр больше не смотрит, только в глаза. «Почему?» Я делаю прямый шаг вперед. Я пришла, чтобы заняться с тобой сексом. Хочу оставить что-то на память себе и тебе. Малыш, это плохая идея. Хрипло произносит он, качнув головой. «Почему?» Повторяю я. «Я тебе не нравлюсь?» «Ты мне нравишься. Но помимо этого есть куча других факторов». «И ты мне тоже нравишься!» Перебиваю я. «Даже больше. Думаю, я в тебя влюблена. У меня никогда такого не было раньше, даже близко. Когда смотришь на человека, и тебе нравится в нем абсолютно все. Как он выглядит, как разговаривает, как ведет себя, как смеется». Слова вылетают сами собой, желая объяснить, доказать, уверить, что мои чувства не сиюминутная придурь. Что он, Александр, именно тот, кто мне нужен. И если по его же собственным словам я ему нравлюсь, тогда нет повода от меня отказываться. Мне совершенно все равно, что ты старше. Тебе же было хорошо со мной на том ужине. Такое не сыграть. Александр в два шага подходит ко мне, но, увы, не для того, чтобы заключить в объятия, а чтобы поднять халат и торопливо набросить мне его на плечи. Как платок на клетку с попугаем. Его лицо оказывается прямо надо мной. «Малыш, мне 40, а тебе всего 20. Как бы приятно нам ни было общаться, это слишком большая разница. По возрасту ты гораздо больше подходишь Марку, чем мне». «Хватит называть меня малыш!» Гневно шиплю я, задрав голову. «Я стою перед тобой в прозрачном белье, и ты точно видишь, что никакой я не ребенок. Какая разница, сколько тебе лет, если ни к одному своему сверстнику я не испытывала того, что чувствую к тебе? И мне не интересен Марк, точно так же, как тебе не нравится Клэр». Темные глаза мечутся по моему лицу. От глаз к губам, от губ к щеке, затем к подбородку. В венах громыхает адреналин напополам с возбуждением. «Александр тоже хочет меня. Просто боится признаться. Я же чувствую». «Я знаю, что нравлюсь тебе». Я делаю крошечный шажок вперед, которого оказывается достаточно, чтобы положить руки ему на плечи. От этого касания тело заходится в эйфории. Как же по-мужски он пахнет. И каким твердым и горячим ощущается. «Слышишь? Знаю. И я знаю, что ты пишешь мне под ником Арди в соцсетях». Я непроизвольно встаю на цыпочки, чтобы почувствовать его дыхание. Глубокое, учащенное, пахнущее ночным океаном и немного вином. «Ты ошиблась», — сипло возражает Александр, глядя мне в глаза. «Я ничего тебе не писал». От растерянности мои пятки вновь сливаются с полом. «Что значит «не писал»? Арди не его ник? Я была уверена, что это сокращение от Руднев Девелопмент. И то, что аноним владеет английским, тоже сходилось. Александр прекрасно его знает. В этом я имела возможность убедиться. Но...» Александр мягко снимает с себя мои ладони и отступает назад. «Каролина, я допускаю, что в какой-то момент ты мной увлеклась. Но это пройдет, едва ты вернешься в город. Я считаю тебя очень красивой женщиной. Такой, какой хочется обернуться вслед. Но между нами никогда ничего не будет. Слишком большая разница и слишком много «но». Спина и руки моментально холодеют. Удушающий спазм окольцовывает горло, не давая ни выдохнуть, ни вздохнуть. Мысли ворочаются медленно, но эффективно, складывая воедино болезненную картину реальности. Он убежден, что возраст — слишком существенное препятствие для чувств и поэтому никогда не позволит нашим отношениям случиться. И по этой же причине никогда бы не стал делать мне поэтичные комплименты с анонимного аккаунта. Я ошарашенно смотрю на фигурку игрока в поло, вышитую на его футболке. Мир под ногами дрожит и рассыпается. Александр считает меня красивой. Но на этом и все. Я в него влюбилась, как всегда мечтали родители, но он не разделяет моих чувств. «Я тебя поняла». Я обхватываю полы халата в безуспешной попытке сцепить их между собой. Я, наверное, сейчас выгляжу такой дурой. Я ведь была уверена, что нравлюсь тебе так же, как ты нравишься мне. Поэтому даже не сомневалась, когда шла сюда в этом. А ты даже не писал мне. Я поднимаю глаза, чувствуя, как они зудят от подступивших слез. Кадык на шее Александра дергается. Ты не выглядишь дурой, Каролина. Совсем нет. Возможно, если бы... Нахмурившись, он встряхивает головой, словно передумал заканчивать фразу. Ты обязательно встретишь достойного парня. И тогда поймешь, что все произошло к лучшему. В кипящий хаос мыслей и чувств внезапно прорывается кадр незнакомого мне мужского лица. Оно стремительно ко мне приближается, шевеля ртом, отчего я испытываю острый приступ дурноты. А что, если не встречу? Поцелуй меня. Отчаянным шепотом выходит из меня. Пожалуйста, дай мне унести с собой хотя бы это. На секунду мне кажется, что Александр откажет мне и в этом. Настолько суровым и непреклонным он выглядит. Однако его взгляд теплеет. Возможно, мольба и отчаяние в моих глазах сделали свое дело. Застыв в ожидании, я перестаю дышать. Нервы натянуты до предела. Я уже знаю, что, как только выйду из этого номера, вся моя жизнь бесповоротно изменится. И совсем не в лучшую сторону. Но пока этого не произошло, жадно цепляюсь за каждое мгновение. Александр подходит вплотную, заново окуная меня в свой запах. Океана, соли, пряного парфюма и сильного мужского тела. Наклоняется. Я закрываю глаза, чтобы хоть чуточку приглушить умоляющий шепоток. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Его горячее дыхание касается моей щеки, перетекает на подбородок. Кожу, сплошь покрытую мурашками, пробивает озноб. Теплые, чуть солоноватые губы касаются моих очень осторожно, словно малейший напор может окончательно все испортить. «Поцелуй по-настоящему!» Беззвучно шелестит собственный неузнаваемый голос. Рот инстинктивно приоткрывается, впуская в себя напор языка. Секунда, и мир взрывается. Из горла вырывается сдавленный хрип. В животе вновь расцветает угасшее пламя. Руки сами обвиваются вокруг его шеи. И в ответ ладонь Александра впивается в мои волосы, сжимает так крепко, что я снова приглушенно стану. Рефлекс, не поддающийся контролю. Во рту вкус и запах его кожи, который я украдкой ловила всякий раз, когда мы встречались. И мне хочется передать ему свой. Я жадно сосу его губы, сплетаюсь языком, вымещаю всю боль, отчаяние, любовь и страсть, которые бушуют внутри меня и которые больше никогда не получат выхода. Стою на цыпочке, отчего халат снова валится на пол. Ноющая грудь упирается в грудь Александра. Бедра вжимаются в пах, такой же твердый, как бугристые мышцы под моими пальцами. В ответ жесткая ладонь обжигает мою голую поясницу, скользит по позвоночнику к крестцу, превращая поцелуй в нечто гораздо большее. Голова кружится. Слишком много внутри меня и снаружи всего, что нужно объять и вместить. Голое тело жмется к его. Ладони сжимают плечи в отчаянной попытке удержать этот момент. Все, все, малыш, надо остановиться. Губы, грудь и ноги вновь опаляют холод. Александр отстраняется. Темная прядь волос упала ему на лоб. Грудь тяжело вздымается, расширенные зрачки мечутся по полу. Парой рывков, втянув в себя кислород, ровно столько, чтобы хватило выскочить в коридор, я подхватываю с пола халат, затягиваю пояс и... Не оборачивайся, иду к двери. Нажать на ручку. Потянуть на себя. Закрыть. Дыши, дыши. Плакать можно, но лучше чуть-чуть попозже. В лифте. А лучше дотерпеть до номера.